إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، в связи со сложившейся ситуацией во всем мире, о которой все мы слышим, слышим в новостях, слышим, как люди постоянно об этом разговаривают и так далее, то, что происходит сейчас в Европе, то, что началось в Китае, самое первое, затем перешло и в европейские страны, очень сильно развивается в Италии, в Испании, в других странах и так далее. И что не исключено, то, что может дойти и до нас, может дойти и до мусульманских стран. И это уже имеет место быть, то есть уже в мусульманских странах тоже во многих это присутствует, что даже во многих странах закрыли мечети, сказали, чтобы люди читали салятуль-джума в своих домах и так далее. И все это связано с чем? Вот с этим так называемым вирусом, который называется корона, который ученые еще не придумали, как лечить. И в связи с этим многие люди, в том числе мусульмане тоже, впадают в панику, не знают, что делать, думают, надо сейчас вот туда пойти, тут что-то сделать, какие-то средства предпринять и так далее. Но, альхамдулилля, мусульмане, они знают. Все, что происходит на этом свете, все происходит только лишь по предопределению Всевышнего Аллаха Субханаху Ва-Тааля. Аллах Субханаху Ва-Тааля в Коране сказал: «Инна кулля шейин халякнаху бикадар». В какой суре? Камар. В суре Камар. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Аджабан ли амриль му'мин». Удивительно положение верующего человека. Удивительно состояние человека, который верит в Аллаха. Что бы с ним ни случилось, все это для него благо. Если что-то происходит хорошее, он говорит «Альхамдулилля». И это «Хайран ляху». В этом благо для него. Если случается что-то плохое, он терпит ради Аллаха Субханаху Ва Тааля. И в этом благо ему. Что бы ни случилось, в этом благо. Верующий это знает. Все по предопределению Аллаха. «Куллю шей ин бикадар». Сказал, так ведь? Все, что происходит в этом бытие, в этом мироздании, все это по предопределению Аллаха. Аллах знал, что так будет. Аллах предписал, чтобы так случилось. Аллах захотел это. И затем что? Создал, чтобы вот это произошло. Поэтому верующий человек, ребенок или взрослый, старый он, пожилой, молодой и так далее, все знают то, что все, что происходит, происходит по предопределению Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля. И вот эта распространившаяся болезнь, распространившийся вирус, вирус корона, он тоже по предопределению Аллаха Субханаху Ва Тааля. Аллах так захотел, чтобы это случилось. Это все по его мудрости. Аллах Субханаху Ва Тааля хочет, чтобы его рабы вернулись к нему. В этом содержится много очень мудрости. Как Аллах Субханаху Ва Тааля также говорит в суре Камар, опять же, «Хикматун». Балига, хикматун балига, предельная мудрость во всех действиях Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля. Но мы, как верующие, должны предпринять правильные действия. Нам нужно знать, а как нам быть в таких ситуациях. И поэтому здесь есть небольшая книжечка, которую хотели бы прочитать, именно связанная с тем, какие действия должен предпринимать мусульманин. И мы, иншаллах, в ходе чтения этой книги будем заучивать какие-то зикры, которым нас обучил Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Потому что если делать какие-то дела, которым не обучил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, это как будет называться? Бида. Бида. Будет называться бида. И даже вот в такие тяжелые ситуации, представляешь, люди умудряются делать бида. Когда казалось бы, что вот уже, субханаллах, нужно все усилия приложить, чтобы только Аллаху поклоняться, чтобы только нашему пророку, саллиллаху алейхи вассалям, следовать, делать так, как делал он, не отступать направо и налево, но люди все равно даже в таких ситуациях придумывают какие-то новшества. Говорят, давайте все вместе соберемся и в одно время будем делать дуа. Мы говорим, зачем? Ну разве сахабы так делали? Они ведь могли, но оставили. Значит, и нам нужно это оставить и прибегать к тем поминаниям, и делать их таким образом, и совершать их именно в то время и в том месте, как делали сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которых обучил Мухаммад ибн Абдилля, саллаллаху алейхи вассалям. Так вот, поэтому выбор пал на одну короткую книгу, но я думаю, из нее, как я в первую очередь, так и вы, иншалла, так и те, кто услышат эту запись, может быть, из детей или их родителей, иншалла, извлекут большую пользу из этой книги. Но нужно обязательно что? Прочитать ее с пониманием, отнестись серьезно к этому и не лениться заучивать те зикры, которые Пророк Саллассалям обучил, или которые, то есть, будут приведены в этой книге. Первое, о чем сказано. Бисмилляхиррахманиррахим. Конечно, книга начинается со слов Бисмилляхиррахманиррахим, как и начинаются почти все суры в Коране, кроме одной единственной суры. Это какая сура, которая не начинается с Бисмилляхиррахманиррахим? Сура? Сура Ат-Тауба. Она не начинается со слова Бисмилляхиррахманиррахим. И поэтому, следуя книге Аллаха Субханаху ва Тааля, следуя сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, так как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда его писцы писали какие-то письма, отправляли, они всегда тоже по велению Мухаммада, алейхи саляту вассалям, начинали со слова Бисмилляхиррахманиррахим, что означает «ищу помощи посредством всех имен Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, и он милостливый, милующий». Или же «милосердный», говорят также. Бисмилляхиррахманиррахим. Альхамду лилляхи раббиль аламин. Хвала Всевышнему Аллаху, Господу всех миров. Аль-Каили филь мухкамиль мубин, который сказал в своем явном писании: Амма юджибуль муттарра иза дааху, ва якшифу ссуа ва яджалюкум хулафа аль-ард, а иляху маа Аллах, калиля ма тазаккарун. Хвала Аллаху, который сказал: кто же тот, кто отвечает на призыв нуждающегося, когда он обращается к нему? Кто тот, когда ты в чем-то нуждаешься, когда ты боишься чего-либо, будь то это какой-то болезни, то, что она тебя настигнет, или когда ты находишься в таком положении, что тебе нужна помощь, что тебе нужно выручить, что тебе нужно оказать поддержку? Кто тот, кто ответит, когда ты у него попросишь? Аллах говорит: «Ваякшифу су» — и отдаляет зло от человека, «Ваяджалюкум хуляфа аль-арт» — и делает вас наместниками на земле, что одни проживают, приходит следующее поколение. «А иляху ма Аллах» — разве какой-то Господь вместе с Аллахом, разве есть заслуживающее поклонение, кроме Аллаха, спрашивает Всевышний Аллах. «Калиля ма тазаккарун» — как же мало вы поминаете Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. «Вассаляту вассаляму аля набиина Мухаммад Аль-Каили Ад-Дуаху Аль-Ибада» — и мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, который сказал: «Ад-Дуаху Аль-Ибада». Дуа – это поклонение Аллаху. Что такое дуа? Когда мы поднимаем свои руки ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Не обязательно поднимаем, когда мы обращаемся ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля с какой-то мольбой, то есть с какой-то просьбой нашей. Когда мы что-то хотим, мы просим Аллаха Субханаху ва Тааля об этом. Вот это называется дуа, мольба. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: мольба – это и есть поклонение. А для чего человек создан? Чтобы поклоняться Аллаху. Какой далиль? «Ва ма халакту л-джинна вал-инса илля лиябудун». Как переводится? Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Аллах же про себя говорит: мне поклонялись. «Амма ба'д», — а затем, говорит шейх, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, после того, как делал вступление, потом говорил «Амма ба'ду», чтобы разделить между тем, что было вступлением из восхваления Всевышнего Аллаха и прославления Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и переходя к той теме, о которой он хочет сказать. И автор книги также говорит «Амма ба'д», то есть теперь переходим к теме нашей, то, о чем мы хотели поговорить. «Фахадихи афкару набауйя». «Ва-ад-айятун шар'ия», — говорит, — это пророческие поминания, то есть зикры, поминания, которые делал пророк Мухаммад, саллиллаху ассалям. То есть в этой книге пойдет речь о них. «Ва-ад-айятун шар'ия» — и шариатские мольбы, то есть те мольбы, те дуа, обращения ко Всевышнему Аллаху с просьбами, которые узаконены в шариате, то есть на которые есть далиль, шар'ия. «Яста'ину бихаль муслиму фи хифзихи», — к которым мусульманин может прибегать к помощи, чтобы сохранить себя от болезни, от всего плохого и дурного. «Уатахсынихи минашурури вальбаля», — и шейх говорит, и также, что эти мольбы помогают защитить от бед и от всего плохого, как мы уже сказали, «уатдарар», — от всего того, что может нанести вред. «Вальваба», — То есть и также служит защитой от всяких вирусов и эпидемий в том числе. ومن ذلك المرض المنتشر الآن المسمى كورونا الجديد. И шейх говорит, и в том числе вот эти все мольбы и дуа и зикры, они что? Служат причиной защиты вот от этой сильно распространившейся болезни, которая сейчас называется новый коронавирус. Коронавирус. أسأل الله تعالى أن ينفع بها عموم المسلمين. И шейх говорит, я прошу единого Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы он помог посредством вот этой работы, посредством вот этой книжечки, которую мы прочитаем, и выучим те мольбы, которые содержатся в этой книжке, чтобы он помог посредством него, оказал пользу всем-всем-всем мусульманам. وَأَنْ يَحْفَظَنَا أَجْمَعِينَ И чтобы хранил нас всех. بِمَا يَحْفَظُ بِهِ عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ То, посредством чего он хранит своих праведных рабов. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا И действительно, Аллах наилучший хранитель. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ И он самый-самый милостливый из всех милостливых. Первая дуа, которая приводится в этой книге, мы должны его запомнить, понять, выучить и практиковать обязательно. Если хотим быть обезопасены со стороны Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы он нас хранил, чтобы он нас защищал, обязательно выучить делать с осознанием, с пониманием. Помните, мы говорили, что дуа – это как меч. Если маленькому ребенку дать меч, он сможет им ударить, правильно? Но больно будет этот удар или нет? Нет. Особо никакой боли не почувствует тот, кому он ударил. А если этот меч будет в руках сильного человека – с одним взмахом, который ударит, что? Ничего не останется, так ведь, от его противника. Вот так же дуа. Если человек выучил его, но не понимает, что в нем сказано, не знает, как правильно его применять, эта польза будет очень маленькая. Другое же, что человек, который переполнен таухидом, единобожник, поклоняется только Аллаху Субханаху ва Тааля, уповает только на единого Аллаха, он уверен, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля ответит на его мольбу. Он знает, что Аллах сказал, кто тот, кто отвечает на призыв нуждающегося, когда он его просит, и отстраняет от него все зло и беды, и болезни, и недуги, и вирусы всякие. Кто? Аллах Субханаху. Он это знает, он уверен. И поэтому этот удар посредством его мольбы будет наисильнейшим, когда он будет практиковать это, понимая то, что он произносит. Конечно же, не сравнятся эти два человека. Поэтому нужно понимать, заучить и делать обязательно. Первая дуа. Или первая причина защиты, которую упоминает шейх, это قِرَاءَةُ سُورَةِ الْإِخْلَاسِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ Это чтение суры Аль-Ихлас и суры, которые называют муаввидат или муаввидатан, или как у нас муаввидатейн. Две суры, в которых содержится истиаза. Имеется в виду две суры, которые начинаются со слов قُلْ أَعُوذُ Я ищу защиты. Какие это суры? И да, куль аузу би раббиль фалак и куль аузу би раббин нас. То есть чтение вот этих трех сур. Знаем их? Бисмилля читай. Ахсанти, вот эти три суры из священного Корана, которые являются последними тремя сурами, так ведь, которые являются последней страницей в Коране, чтение этих сур служит причиной защиты от всего плохого. Какой далиль? Далиль обязательно, так ведь? Кто-то придет и скажет, нет-нет, надо читать суру Идаджа Насруллахи Вальфатх 50 раз. Тогда все будет хорошо. Мы говорим, какой у тебя далиль? Далиль очень важно. Поэтому шейх говорит, «Уаддалилю хадису Абдиллахи ибн Хабиб, рады Аллаху анху». Говорит, доводом является хадис Абдуллах ибн Хабиба. Да будет доволен им Аллах. «Каль», он сказал, خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركناه. Однажды мы, говорит, вышли ночью, в дождливую ночь, очень-очень темную ночь, и желали встретить пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то есть искали пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и застали его. Факаль, на что он сказал, куль, скажи, культу ма акуль. Я у него спросил, говорит этот сподвижник, что мне сказать? Каль, на что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, куль ху Аллаху ахад валь муавидатейн, скажи, он Аллах един и аль-муавидатейн. Что такое муавидатейн? Две суры. Куль аузу би раббиль фалак и сурату нас. И пророк саллям сказал, скажи суру Ихлас, фалак, нас, хейна тусбиху ва хейна тумси, когда ты проснешься, то есть после того, как ты совершишь фаджр с утра, ва хейна тумси и вечером, то есть после аср намаза. Сколько ракаат аср намаз? Четыре. Саляса маррат, значит, сколько раз нужно прочитать? Три раза прочитаете суры. Такфика мин кулли шейин. И тебе будет их достаточно от всего. Тебе этих сур, если ты эти три суры по три раза каждую прочитаешь, тебе этого будет достаточно от всего, сказал Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. И можешь уже не бояться ни простуды, ни чахотки, ни короны, ничего, иншалла. Главное прочитать их искренне, зная их смысл, ища защиту Всевышнего Аллаха Субханаху ва Та'аля. Раваху Тирмизи ва Абу Дауд ва Насаи. Этот хадис приводит в своих сборниках имам Ат-Тирмизи, имам Абу Дауд, имам Ан-Насаи. Ва Саххахаху Аль-Альбани. И шейх Аль-Альбани, который проверяет достоверность хадисов, известный мухаддис, сказал, что этот хадис достоверный. Следующая причина для защиты – это что? Каулю бисмиллахи лази ла ядурру ма асмихи шейун фил арды ва ла фис сама. Слова с именем Аллаха, с именем которого не навредит ничего ни на земле, ни на небесах, и он слышащий, знающий. Когда их нужно произносить, сколько раз, есть ли на это далиль, вот об этом и скажем. Альхамдуля, мы уже знаем эти слова, так ведь. Говорит шейх. Вот далилю хадису Усман ибн Аффан, ради Аллаху анху. Далилем является хадис Усмана ибн Аффана. Да будет доволен им Аллах, то, что он сказал, «Самиату Расуль Аллахи, саллиллаху алейхи вассалям, якуль». Я слышал, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ман каля бисмиллахи, лази ла ядурру ма асмихи шейун фил арды, ва ла фис сама, ва хуа ссамиу л'алим, саласа марратин, лам тусыбху фач'ату бала, хатта юсбих, ва ман каляха хина юсбиху, саласа маррат, лам тусыбху фач'ату бала, ин хатта юмси». Тот, кто скажет вот эти слова, какие? Что означает с именем Аллаха, с именем которого не навредит ничего ни на небесах, ни на земле, и он слышащий и знающий, ничего ему не навредит. Если он скажет их три раза утром, то не постигнет его внезапная беда до вечера. А если он скажет их вечером, то не настигнет его внезапная беда до самого утра, как об этом сообщил пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Раваху Абу Дауд, этот хадис привел имам Абу Дауд, ва саххахаху аль-Альбани. И шейх аль-Альбани сказал то, что этот хадис сахих, достоверный. Валь мураду би фач'ату бала. А что значит внезапная беда, которая может наступить? Внезапное несчастье. Что означает? Аль-бала аль-лази я'ти багтатан мин гайри мукаддимат. То есть какая-то беда, какая-то ситуация, какая-то болезнь, может быть, которая резко наступает, неожиданно. Человек не ждет, никаких вступлений не было. Иногда же человек заболевает, ой, что-то я себя плохо чувствую, кажется. Ой, какие-то есть вступления к этому, так ведь? А здесь резко. И пророк саллям сказал, что вот от таких резких, неожиданных, внезапных бед, несчастья и заболеваний каких-то будет человек обезопасен, если будет просить это дуа. Сколько раз произнести? Три раза. Когда? С утра и вечером. С утра это когда? После какого намаза? После фаджра. После утреннего намаза. А вечер после какого намаза? После асра. После асра. قال القرطبي и сказал имам аль-Куртуби: هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا دليله. говорит, это достоверное сообщение, и это правдивые слова. И мы узнали это, у нас есть далиль на это. Какой? Далилин ва таджрибатан. Во-первых, хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям, мы только что сказали, он является далилем. И также практика. Мы действительно, то есть в жизни, наш жизненный опыт указывает на что? Что это действительно вот так. Если человек скажет, ничего ему не будет. Никаких внезапных бед с ним не случится. «Фаинни мунзу сами'тухо, амильту бихи». Как только я узнал этот хадис, говорит он, я всегда делал дела в соответствии с ним. То есть всегда это дуа просил у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. «Фалям я дурра ни шейун». И никогда мне никакой вред ничто не принесло. Далее говорит, «Иля антарактуху фаладагатни акраб». Но однажды я не сказал это дуа, и меня ужалил скорпион Бильмадина Лейлян. И это случилось в Медине ночью. «Фатафаккарту фаиза ана кад наситу ан атаауаза битилькаль калимат». И я задумался, почему же так произошло? И понял, то, что я же забыл сказать вот эти слова в эту ночь. И случилось то, что случилось. Я забыл прибегнуть ко Всевышнему Аллаху за защитой посредством его вот этих слов. Каких слов? «Бисмиллях». «Аллази ла ядурру маасмихи шейун филь арды валя фиссама вахва самиуль алим». Это была вторая причина. Шейх здесь перечислит, иншаллах, около 10 причин. 11 причин, если быть точнее, которые будут защищать нас от всяких бед и недугов. Но мы, иншаллах, будем постепенно-постепенно брать. Вот сегодня взяли две причины. Первая какая была? Чтение трех сур, Ихлас, Фаляк, Нас. Когда? После утреннего и вечернего намаза. Вечерний намаз – это аср. И также произносить слова тоже сколько раз? Три. Три раза. Это те слова, которые сейчас мы упомянули. Их нужно хорошо выучить и практиковать. Стараться практиковать. Дальше мы еще, иншалла, следующие причины защиты упомянем. И просим Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля хранить нас, наши семьи, наших родных и всех мусульман в мире от всех болезней и всякого рода недугов, бедствий и несчастий. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.